Глава 9. Обратная сторона медали. Пока возникла пауза, я немного погонял живу из оставшегося кристалла, отчего мое самочувствие заметно улучшилось. Заодно я осмотрелся и заметил, что на арене было немало зевак, которые пришли поглазеть, а, возможно, и специально ждали здесь, зная, что такие мероприятия без дуэлей не проходят. В то же время мой последний противник подошел к судье, который что-то обсуждал с княжной. Вначале их спор явно шел на повышенных тонах, но потом они нашли компромисс. Судья вышел на центр арены и громко сказал: «Третий поединок господ Краевского и Аристова. Прошу дуэлянтам приготовиться. Напоминаю, поединок идет до первой крови и по моему сигналу должен немедленно остановиться». Я собрался, внимательно наблюдая за соперником. Источник сильный, но какой он стихии определить не могу, что очень странно. Вероятнее всего, он может скрывать свою стихию, а значит, противник крайне опасен, да и возраст добавляет ему очень много плюсов. Все мои наблюдения наводят на мысль, что против меня вышел профессиональный военный, значит, маг очень опытный. Как бы ни хотелось, буду играть от обороны, да и пока не пойму, что за источник, повременю с атакой. Магии огня много, воздуха и воды на 1/3, а вот земли нет совершенно, и сил на переработку тоже. Значит, ставлю максимальный щит, а лучше купол на 5 секунд, под ногами все заморожено в случае, если он маг земли, хотя по движениям, скорее всего, воздух или вода. Профессиональный маг может запросто определить стихию, а вот у меня как раз-таки опыта и не хватает. В любом случае, нужно что-то добавить из атакующих техник, да и спровоцировать его надо. Какие-то крохи магии земли есть. Можно попробовать обозначить атаку из-под земли. Это может сбить его первую атаку. Плюс метнув ледяное копье в район ног, чтобы случайно не убить, а то кто знает, вдруг я ошибаюсь. А за смерть аристократа меня могут и наказать. Хотя все и происходит на дуэли. Судья дает отмашку, щит исчезает, а я, чувствуя опасность, отпрыгиваю в сторону, даже не успев сформировать заклинание, а затем делаю длинный перекат, так как в том месте, где я стоял до этого, вонзился 10 тонких игл. Во время второго прыжка понимаю, что сформировать заклинание я просто не успею, и, махнув рукой, отправляю рой небольших ледяных игл, а с руки — небольшие фаерболы. Времени мне не оставляют. Я скачу по арене, а меня преследуют иглы, которые не дают мне ни секунды свободного времени. Я уже собираюсь попробовать новое заклинание, как судья внезапно останавливает бой. В недоумении осматриваюсь и замечаю, что одна из игл вонзилась в руку, на которую выступила капля крови. Банальный проигрыш, но лучше так, чем в виде сломанной или нашинкованной иглами куклы. Да, такие противники мне пока не по зубам. Да и было видно, что он со мной играет, сдерживаясь. Универсал или магистр? Боюсь представить, что со мной бы сделали, вздумай он атаковать меня в полную силу. Пришлось подойти к судье, который громко объявил: «Господин Краевский проиграл дуэль! Вы готовы признать это и принести свои извинения?» «Аристов Илья Иванович, приношу вам свои извинения», — сказал я. «Надеюсь, в следующий раз вы будете следить за своими словами, особенно в присутствии кого-либо из княжеского рода», — сказал мой соперник и, развернувшись, направился к выходу с арены. Тут ко мне подбежала Алена. Похоже, она узнала о происшествии, а значит, можно отправляться в имение Макуни. Там и встречусь с новыми знакомыми, навязанными мне князем. Приглашение своим новым знакомым я передал, поэтому нужно уезжать, пока я не влип в новые неприятности. Да и из-за моих поврежденных противников могут прийти мстить. На всякий случай поймал одного из официантов, попросил передать еще раз своим мое приглашение посетить имение Макуди завтра, так как сегодня у меня появились серьезные планы — и извиниться за то, что вынужден покинуть праздник. Выбраться из Кремлевского дворца оказалось не так и просто, как предполагалось. Пришлось также пройти все три уровня досмотра, и только выехав с его территории, я смог вздохнуть с облегчением. Вообще-то, дуэль была плохой идеей. Имея орден Пурпурной Звезды, мне запрещается играть в такие игры. Хотя, как я выяснил, всегда есть возможность обойти это. Но в любом случае, меня за это могли и наказать. А в преддверии переговоров с оружейным ведомством лучше не давать им лишние козыри в руки. До дома в усадьбе Макуди добрались без проблем, но там меня ожидал сюрприз. Когда мы подъехали к своему домику в составе длинного кортежа, к нам подошел Олег со своей сестрой Элизабет. «Добрый день! Рад приветствовать вас на своих землях! Как прошло награждение? Вы что-то рановато. Обычно оно длится до позднего вечера», — сказал Олег. «Да, была причина. Пришлось уйти раньше, чтобы не нарываться. Давай поговорим внутри», — сказал я, приглашая их внутрь. Усевшись в гостиной, я на время задумался, пытаясь понять, как себя вести. Алена подозрительно посматривала на сестру Олега, а Элизабет не скрывала своего интереса ко мне, откровенно рассматривая меня и то, во что я одет. «Так что там случилось?» — спросил, не выдержав, Олег. «Дуэль там случилась. Да и вывели меня из себя. Князь навязал мне своих людей, при этом сделал так, что я отказать не смогу», — сказал я, после чего коротко пересказал все произошедшее, включая дуэль. Взял небольшую паузу после этого, но, что удивительно, первой нарушила молчание Элизабет. «Князь хочет контролировать тебя. Род Бестужевых практически обезглавлен. Его наследница теперь будет выполнять все, что он ей поручит. Уверена, она уже получила личное задание, поэтому можешь не обольщаться насчет ее контрактов за рубежом. Если князь не разрешит, ты не продашь через них ничего. А вот деньги, вложенные в производство, могут зависнуть. Поэтому будь осторожнее. Да и дразнила она княжну не просто так. Это явно приказ князя. По остальным можешь сильно не переживать. Обычные исполнители, которых ты должен использовать по максимуму. А по поводу присмотра за тобой, то это вполне нормально. Тебе же собираются сосватать не кого-то, а целую княжну, да еще и претендентку на трон. В преддверии войны это имеет весомую роль. Да и слухи про разрешение многоженства в крупных политических браках уже вовсю ходят среди знати. И большинство приветствует эту идею. Ну а что касается дуэли, то все явно было спланировано, только от тебя не ожидали, что ты разберешься так быстро с двумя оппонентами. Ну а о проигрыше Аристову можешь не переживать. Тебе пока далеко до его уровня. Вот лет через 10, может, и сможешь потягаться с ним на равных». «Полностью согласен со своей сестрой. Она у нас хороший аналитик. И лучше, чем она, никто тебе не разложит все по полочкам. Ну а с новыми знакомыми веди себя как аристократ с подчиненными. Только с Бестужевой будь аккуратней. Это те еще заговорщики. Как ты думаешь, почему отец сейчас сидит в таком захолустье? Это следствие интриг их рода. Но теперь, надеюсь, он сможет решить этот вопрос. А то жизнь в провинции утомляет. Да ты и сам, наверное, уже смог почувствовать разницу в уровне жизни», — спросил мой друг. «Да, честно сказать, был слегка обескуражен такой большой разницей», — ответил я. «Это ты еще столицы других великих княжеств не видел. Мы находимся на границе, и большая часть всех доходов уходит на оборону. А вот центральные княжества могут себе позволить поддерживать более высокий уровень жизни, что еще сильнее выделяется в их столицах. Москва и Великий Новгород вообще ни в какое сравнение с Рязанью не идут. Но ты лучше скажи, какие у тебя планы на вечер?» «Честно сказать, есть желание напиться, нужно снять стресс. Но в то же время хочется и столицу посмотреть, увидеть, как отдыхает тут золотая молодежь. Тем более деньги есть, почему бы не отдохнуть?» — сказал я. «О, это правильное решение! Быть в столице и не посмотреть на ее ночную жизнь — этого нельзя допустить. Мы хоть и не частые тут гости, но все здесь знаем. Отец раз в квартал отправляет нас сюда развлечься и с целью наладить новые контакты. Ведь пока мы молодые, можно завести неплохие знакомства с будущими наследниками. И кто знает, кем станет младший сын крупного рода лет через 10. А знакомства в таком случае очень важны. Денег это много не требует. Да и, как говорит мой отец, нам тоже нужно спустить пар. Поэтому отдых и работа позволяют вытащить золотой билет в будущем. Нас неплохо знают во всех крупных тусовках, поэтому мы покажем вам самый смак. Только лучшие клубы, куда вход для простых смертных закрыт, да и не все аристократы могут туда попасть», — сказал Олег. «Тогда решено. Сегодня едем отдыхать. Только пить много не будем. У меня завтра с утра выступление перед студентами Княжеской магической академии», — ответил я, на что Олег как-то странно переглянулись с Элизой. «В таком случае вам нужно переодеться, чтобы не выделяться. Управляющий сказал, что вы посетили нашего ательера, и он подобрал вам все необходимые костюмы. Пойдем, я объясню тебе, что для чего и на какие мероприятия что одевается. А моя сестра поможет с этим твоей девушке». На подготовку к вечерним гуляниям у нас ушло 1,5 часа, ведь помимо одежды нужно было еще подготовить и проинструктировать охрану. Оказывается, тут тоже есть много нюансов, и нужно согласовать совместные действия на различные ситуации. Выучить ряд знаков, которыми я смогу обмениваться с ними, показывая, нужно им вмешиваться в ситуацию или нет. А если и вмешиваться, то как себя вести? Общаться мы будем с детьми аристократов, и любые действия против них могут привести к серьезным проблемам. Часть охраны перевооружилась в оружейке Макуди, снарядившись нелетальными средствами охраны, включая электрошоки, резиновые дубинки и прочее оружие. Не дай бог, в драке они неприятно ранят кого-то из наследников, могут возникнуть очень серьезные проблемы, вплоть до войны. Еще Олег меня тщательно инструктировал, как себя вести в различных ситуациях и как отвечать на провокации. Только зная себя, я не уверен, что смогу поступить трезво. Вообще, моя сегодняшняя вспышка ярости меня напугала. Да и вообще осознание того факта, что предыдущий владелец тела никуда не ушел, а может прятаться во мне, требовало серьезного осмысления с учетом резких перемен настроения и бесконтрольности своих чувств. Такое ощущение, что он пытался взять под контроль мое тело, и это меня серьезно напрягло. Около 10 часов вечера мы выехали из имения. В таком же составе охраны, только часть из них ехала как молодые люди, пожелавшие отдохнуть. Им даже пришлось выделить деньги на расходы, чтобы они могли сопровождать нас и не особо выделяться. Первым ночным клубом, куда мы отправились, был «Континент». Заведение среднего уровня, что позволит нам расслабиться и настроиться на нужный лад. Да и по времени он подходил как нельзя лучше, открываясь раньше закрытых клубов. Всю дорогу мой друг инструктировал меня, явно переживая. Но в итоге мне это надоело, и я сказал: «Олег, ты прям как моя мама, вот честно, успокойся, а то я уже начинаю путаться, а ты повторяешься», — прервал я его. «Прости, просто отец нас обязал заботиться о вас. Вы ведь наши гости, и мы теперь отвечаем за вас. Я первый раз должен сопровождать в таких гулянках знакомых, поэтому боюсь подвести тебя. Да и честно сказать, раньше мы больше воспринимали это как работу, поэтому я и делюсь с тобой своими знаниями», — ответил он. «Все будет нормально. Мне нужно показать себя как гуленый транжира, пустить пыль в глаза, а то у многих уже возникли идеи взять шефство надо мной. А мне нужно показать, что в чужих услугах я не нуждаюсь. Кстати, а что за друзья нас должны встретить в континенте?» — спросил я, пытаясь понять начавшуюся головную боль. Сегодняшние перегрузки стали давать о себе знать. Слишком рано мне сталкиваться с такими противниками. «Это наши вассалы, подконтрольные рода. Там 4, 3 парня и девушка. Они будут нашей основной охраной. В свое время отец спас их фактически от полного уничтожения, и они дали клятву служить нам. Не везде пустят охрану, а вот прикрыть спину в нужный момент они смогут. Да и присмотрят за нами, чтобы мы сильно не загуляли. А то, знаешь, всякое бывает. Зачем нам отрицательные слухи и разговоры?» «Согласен. Присмотр лишним не будет. Так значит, там мы только на разминке?» — спросил я. «Да, так сказать, для разогрева. «Да, вот еще что», — сказал я, обращаясь к Алене, которая сидела напротив нас. «Мне нужно будет показать, что я Гулёна, бабник и транжира. Поэтому прошу не удивляться моим выходкам и не ревновать», — добавил я, при этом посмотрев еще и на Элизабет, отчего девушка засмущалась. «Хотя кто поймет этих аристократок? Все может быть показной игрой. Их с детства учат показывать любые эмоции по их желанию. А про род матери Олега вообще ходят странные слухи, что женщины у них очень расчетливы и коварны. А если решат заполучить в свои руки кого-либо, то не остановятся ни перед чем». Клуб располагался практически в самом центре города и был отдельно стоящим зданием высоткой в 3 этажа и минусовым этажом, где располагался паркинг. Здесь он, правда, назывался «гараж». Но мне проще так было его воспринимать. Заехав вниз, мы вышли и, разделившись, с охраной поднялись на 1-й этаж, где был свободный вход для всех. Громкая музыка сразу ударила по ушам, а мелькание разноцветных огней в полутьме создало ощущение дежавю. Мне показалось, что я оказался в своем мире, так как разница была практически незаметна. Единственным отличием была музыка, которая похожа на восточные мотивы. Говорить в таком шуме было невозможно, но Олег показал нам знаками идти за ним, и мы, пройдя через весь зал с танцующими людьми, вышли к широкой лестнице, у которой стояла внушительная охрана с чем-то напоминающим металлодетекторы. Нас проверили артефактами, а потом внимательно осмотрели кольца аристократов и даже кольцо Алены, после чего пропустили наверх, а вот охрану не пустили. Они, не возмущаясь, отошли в сторону и заняли пустующий столик. Пока мы вчетвером поднимались по позолоченной лестнице из белого мрамора, ступени которой были покрыты синим бархатом, Олег пояснил. «Есть клубы, где пускают только аристократов, поэтому не удивляйся». Тут я заметил, что шум стал заметно тише, и я спокойно слышу, что говорит мой собеседник. Оглянувшись, увидел магический щит от артефакта, который снижает уровень шума. 2-й этаж выглядел намного просторнее из-за меньшего количества народу. Да и отделка тут была, как в самом дорогом ресторане. Небольшой танцпол, рядом с которым играла живая музыка, более спокойная и мелодичная. Да и более тихая, что позволяло спокойно разговаривать. Нас встретил официант и проводил к отдельному столику, окруженному мягкими диванами, на которые мы и уселись. «Предлагаю по коктейлю и что-нибудь на закуску, фрукты и мини-пирожные», — предложил Олег, на что я только махнул рукой, внимательно осматривая обстановку. Похоже, что основная тусовка еще не началась, так как большая часть столиков была свободной, а мой друг говорил, что к ночи весь зал будет полностью забит. Тут же увидел и еще 2 танцпола, которые были отделены от основного зала. И, судя по танцующим там людям, музыка там существенно отличалась от игравшей в основном зале. Коктейли принесли сразу, и, попробовав свой, я был приятно удивлен. На языке ощущалась невероятная вкусовая гамма. Маленькие пузырьки, которые плавали в поданном фужере, взрывались мириадами оттенков, создавая непередаваемые вкусовые ощущения. Да и в самом напитке было немного магии. «А что, в напитке присутствует магия?» — спросил я. «Все забываю, что ты потерял память. Конечно, тут только самое лучшее. Даже кухня тут готовится с использованием магических технологий. Любое блюдо тут незабываемого вкуса. Можно заказать стейк со вкусом клубники или мороженое со вкусом мяса. Это, конечно, все недешево для простых обывателей. Но мы ведь аристократы и можем себе это позволить.